Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 14 июля. Кузьма и Демьян. По одному из календарей славяне почитают бога ветров Стребога. Этот день в народе называли летними кузьминками, потому что святых Кузьму и Демьяна еще и 14 ноября вспоминали, считая тот праздник кузьминками зимними или курьими именинами. Но рассказ о зимних кузьминках впереди. А пока лето в разгаре, пора сенокосная. Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли. В садах и на огородах тоже работа не в проворот, а тут еще и лесные ягоды одна за другой поспевают, и грибы потихонечку в рост трогаются. Забот хватало. Работать приходилось с утра до позднего вечера. А как же иначе? Только там, где работно, в доме густо, а у ленивых в доме пусто, потому что доход не бывает без хлопот. Но вот что удивительно, несмотря на столь многочисленные заботы, женщины со всеми делами успевали управиться, и обязательно летние кузьминки как праздник отмечали, называя его «женскими братчинами». Полагалось в этот день, переделав всю домашнюю работу, в гости ходить. Без труда и отдых не сладок. А собирались на женские братчины по-соседски, накрывая стол, складчину с обязательным набором разнообразных блюд, приготовленных из ягод, грибов и овощей. Пили чаи, да напитки разные, пели, судачили. В общем, старались жить по правилу, перемежая дело с бездельем, проводи время с весельем. А в родах славян-родноверов почитают Стребога. Стребог – бог ветров. В этот день ему приносят требу, разбрасывают на все четыре стороны вокруг дома кусочки хлеба. Затем с высокого места сыплют на ветер муку. В этот день особенно запрещается бросать слова на ветер, хотя и в остальные дни это тоже не приветствуется. На просторах Руси у славян существует такая легенда. Называется она «На Свистун горе». Однажды ночью налетел на деревню буйный ветер с восточной стороны. Крыши с домов снес, хлеба желтеющие побил, мельницу порушил ветряную. Утром подсчитали мужики убыток, почесали затылки, покряхтели. А делать нечего, надо урон восполнять. Засучили рукава и за работу. А один, шорник Вавила, он по части упряжи большой был мастак. До того обиделся на ветер, что решил найти на него управу. И нигде иначе, как у верховного владыки всех ветров. В тот же день выковал Вавила у кузнеца башмаки железные. Вырезал клюку дубовую, от зверей отбиваться. Положил в котомку нехитрую снеть и пустился в путь дорогу. Старик-мельник, все они мельники, говорят колдуны, подсказал ему, где искать Стребога. За горами, за долами, на Свистун-горе. Целый год шел Вавила, уж и башмаки железные поизносил, пока не изошел на Свистун-гору. Видит, сидит на камне седой крылатый старец исполин. Дует в рог золоченый, а над головой старца орел парит. Вот он, Стребог. Поклонился Вавила в ноги Стребогу, о своей беде поведал. Выслушал его бог, брови нахмурил и трижды протрубил в рог. Тотчас предстал пред ним крылатый великан в зеленых одеждах и с гуслями в руках. «А ну-ка, повтори свою жалобу на ветра восточного», — приказал Стребог Вавиле. Тот все повторил слово в слово. «Что скажешь? Чем оправдаешься?» Грозно поглядел верховный бог на бесчинника. «Разве я учил тебя деревню разорять? Ответствуй, буян!» «Моя вина невелика, о Стребоже», — молвил тот. «Рассуди сам. В других деревнях меня и в песнях славят, и ветром ветрилую, и ветром ветровичем величают. кашку и блины выставляют мне на крыше, бросают с мельницы горстями муку, дабы я крылья мельничные вздымал, а в их деревне, он указал перстом на Вавилу, и плюют встреч меня, и злые наговоры по мне пускают, портя людей и скотину, а народ клянет меня, безвинного, на чем свет стоит. Дескать, это я нанес ветром хворь поверья. Рыбаки там на воде свистят по ветер и накликают бурю. Долго терпел я всяческие обиды, но, наконец, терпенье мое лопнуло, когда разорили юнцы муравейник, палками его разметали по ветру, а вечером принялись старый веник жечь, да искрами по ветру любоваться. А ведь этакое бесчинство старыми людьми от веку заповедано, я и не вынес обиды. Прости меня, стребог. Помолчал, подумал крылатый старец исполин, да и говорит: слышал, человече, ступай назад, перескажи ответ восточного ветра своим неразумным собратьям. Впрочем, нет, ноги в том долгом пути собьешь, вон башмаки-то железные, уж продырявил. Сей же час обидчик вашей деревни отнесет тебя в родные края. Надеюсь, впредь вы с ним поладите. Прощай! На восходе солнечном косари в Ярилиной долине увидали диво дивное. Мужик по небу летит. Пригляделись? Да ведь это шорник Вавила к ним спускается, словно бы на невидимом ковре-самолете. Стал Вавила на травку, поклонился в пояс кому-то незримому, а потом рассказал мужикам о своем хождении к Свистун-горе и о справедливом стребоге. С той поры в деревне все крыши целы, хлеба ветром не сбиваемы, а мельница мелит исправно. И такой почет ветрам, как здесь, вряд ли где еще оказывается. Стребог является светлым богом-покровителем стихий природы, родов расы великой и потомков рода небесного, помогая сохранять им их гармоничное развитие и существование в светлых мирозданиях в соответствии с незыблемыми законами единого Творца-Созидателя. Людям, соблюдающим два великих принципа – свято чтить светлых богов и многомудрых предков своих и жить по совести, живущих в союзе с природой-матушкой, ибо она – опора жизни вашей и всего рода вашего, и боги вразумляют, и предки помогают. Слава богам и предкам нашим! Слава стребогу! Братья-месяцы.